Мюррей Букчин. «Будущая революция. Народная ассамблея и перспективы прямой демократии». Эссе 1. «Коммуналистский проект». 21 век может оказаться как самой радикальной исторической эпохой, так и самой реакционной, если просто не искать мрачную эру серой повседневности. Выбор альтернативы будет полностью зависеть от тех или иных общественных движений и программ, которые создадут сторонники социальных преобразований на основе теоретического, организационного и политического наследия, накопленного за последние два столетия революционной эры. Дорога, которую мы выберем на перекрестке путей человеческого развития, способна предопределить будущее нашего вида на столетия вперед. Не стоит игнорировать вероятность того, что вся человеческая цивилизация может прийти к катастрофическому концу, пока существующее иррациональное общество подвергает нас опасности, имея ядерное и биологическое оружие в своем распоряжении. На рубеже тысячелетий масс-медиа предлагают разные футуристические сценарии, учитывая тщательно продуманные технические планы, разработанные военно-промышленным комплексом. Самоистребление человеческого вида должно быть одним из них, сценарием, по которому будущее никогда не наступит. Если эти мысли кажутся слишком апокалиптическими, я могу отметить, что мы живем в эпоху, когда человеческое творчество, технологии, воображение способны достигать небывалых успехов в материальном производстве, а степень свободы, представляемая обществом, далеко превосходит наиболее впечатляющие мечты и смелые освободительные проекты таких социальных теоретиков, как Сен-Симон, Шарль Фурье, Карл Маркс и Петр Кропоткин. Сноска 1. Многие мыслители постмодернистской эпохи недальновидно указывали на науку и технику как основную угрозу благополучию человечества. Однако мало найдется видов деятельности, наделивших нас такими колоссальными знаниями о сокровенных тайнах материи и органического мира или давших нашему виду столь разнообразие возможностей изменять все важные свойства реальности и обеспечивать процветание человеческих и нечеловеческих форм жизни. Таким образом, мы либо последуем по пути, ведущему к мрачному концу истории, где банальная последовательность бессмысленных событий заменяет собой подлинный прогресс, либо выберем осознанное движение в будущее, к разумно устроенному миру. Мы находимся в позиции выбора между бесславным финалом, при котором возможна катастрофа ядерного забвения самой истории, и ее рациональным воплощением в свободном обществе материального изобилия и эстетически оформленной среды. Именно в это время, когда мы как вид способны производить средства для поразительных материальных достижений и создания наилучших условий для процветания человечества и природного мира, и эти достижения могли бы быть использованы для построения свободного и рационального общества, мы стоим едва ли не морально нагими перед натиском социальных сил, которые могут с большой вероятностью привести к нашему физическому истреблению. Прогнозы будущего по понятным причинам очень ненадежны и легко подвергаются сомнению. Пессимизм стал повсеместным, поскольку капиталистические социальные отношения укореняются в человеческом сознании глубже, чем когда-либо прежде, а культура ужасающе деградирует, практически доходя до точки полного исчезновения. Пройдя исторический путь до этапа, на котором почти все осуществимо, во всяком случае в материальной сфере, и оставив позади прошлое, идеологически проникнутое мистическими и религиозными элементами, порожденными воображением, мы сталкиваемся с новым вызовом, никогда прежде не возникавшим перед человечеством. Нам необходимо осознанно построить наш собственный мир, не в соответствии с бездумными обычаями и разрушительными предрассудками, но по канонам разума, рефлексии и дискурса, которые уникальным образом свойственны человеческому виду. Какие факторы должны стать решающими в будущем? Важнейшее значение имеет огромный социальный и политический опыт, доступный активистам сегодня. Это сокровищница знаний, которые, будучи правильно воспринятыми, помогут избежать трагических ошибок, допущенных нашими предшественниками, и не позволят повториться страшным бедствием неудавшихся революций прошлого. Кроме того, исключительно значим потенциал для нового теоретического прорыва, созданной историей идей, который предоставит зарождающемуся радикальному движению средства для выхода за пределы существующих социальных условий в будущее, благоприятное для освобождения человечества. Также мы должны в полной мере осознавать масштаб проблем, с которыми сталкиваемся. Необходимо со всей ясностью понимать, на каком этапе развития господствующего капиталистического порядка мы находимся, и замечать возникающие социальные проблемы, чтобы суметь обратиться к ним в программе нового движения. Капитализм, несомненно, самая динамичная форма общества, когда-либо возникавшая в истории. Конечно, по определению он остается системой товарного обмена, в которой продукты, созданные для продажи и получения прибыли, пронизывают и последуют большинство человеческих отношений. Но вместе с тем, это очень изменчивая система, непрерывно утверждающая жесткую максимуму, согласно которой любое предприятие, не растущее за счет своих конкурентов, должно умереть. Следовательно, рост и постоянные изменения становятся подлинными законами жизни капиталистической реальности. Это означает, что капитализм никогда не останется в одной и той же форме. Он должен непрерывно преобразовывать институты, возникающие на базе свойственных ему социальных отношений. Хотя капитализм стал доминирующей формой общества только за последние несколько столетий, он долгое время существовал на периферии более ранних сообществ, преимущественно коммерческой форме, организованной вокруг торговли между городами и империями, в цеховой форме на протяжении европейского средневековья, в форме крайнего индустриализма в наше время, и, если верить современным предсказателям, перейдет в информационную форму в наступающую эпоху. Он создал не только новые технологии, но и множество различных экономических и социальных структур, такие как мелкие магазинчики, заводы, огромные фабрики, промышленные торговые комплексы. Несомненно, капитализм времен промышленной революции не исчез полностью, равно как и изолированные крестьянские семьи, и мелкие ремесленники еще более раннего периода не были преданы полному забвению. Многие элементы прошлого обязательно включаются в настоящее. Как настойчиво предупреждал Маркс, чистого капитализма не бывает. И ни одна из его прежних форм не исчезнет до тех пор, пока не установится и не начнут повсеместно преобладать радикально новые социальные отношения. И сегодня капитализм, сосуществуя с докапиталистическими институтами и используя их в своих целях, проникает в пригороды и сельские районы со своими торговыми центрами и модернизированными фабриками. Нет ничего невероятного в том, что однажды он выйдет за пределы нашей планеты. Вместе с тем, капитализм произвел не только новые товары для создания и удовлетворения новых потребностей, но и новые социальные и культурные противоречия, которые в свою очередь породили новых сторонников и противников существующей системы. Знаменитую первую часть коммунистического манифеста Маркса и Энгельса, в которой прославляются чудеса капитализма, придется периодически переписывать, чтобы идти в ногу с достижениями, а также с ужасами, подрожденными буржуазным развитием. Сильно упрощенная двухклассовая структура, представленная буржуазией и пролетариатом, доминирующую роль которой при зрелом капитализме предсказывали Маркс и Энгельс, претерпела сегодня в западном мире процесс перестройки. И это одна из самых ярких черт современного капитализма. Конфликт между наемным трудом и капиталом, хотя он ни в коем случае не исчез, не имеет того всеобъемлющего значения, каким обладал в прошлом. Вопреки ожиданиям Маркса, промышленный рабочий класс в настоящее время сокращается в численности и неуклонно теряет свою традиционную классовую идентичность, что, разумеется, не исключает его из потенциально более широкого и, возможно, более глубокого конфликта между обществом в целом и капиталистическими социальными порядками. Современная культура, общественные отношения, облик города, способы производства, сельское хозяйство и транспорт превратили традиционный пролетариат в преимущественно мелкобуржуазный слой, менталитет которого отмечен своим собственным утопизмом – потребление ради потребления. Легко вообразить будущее, когда пролетарий, независимо от цвета его или ее воротничка или места у конвейера, будет полностью заменен автоматизированными и даже миниатюризированными средствами производства, которые будут управляться компьютерами и небольшим числом операторов машин в белой униформе. В целом, социальные условия, созданные капитализмом сегодня, очень сильно расходятся с упрощенными классовыми прогнозами, данными Марксом и революционными французскими синдикалистами. После Второй мировой войны капитализм претерпел огромную трансформацию. Он чрезвычайно быстро стал создавать широкий спектр новых социальных проблем, в частности экологических, гендерных, иерархических, гражданских и демократических, которые выходили за рамки традиционных требований пролетариата, касающихся заработной платы, рабочих часов и условий труда. Капитализм, по сути, создал всеобщую угрозу человечеству, особенно из-за климатических изменений, способных преобразить само лицо планеты, олигархических институтов глобального масштаба и безудержной урбанизации, которая полностью разлагает гражданскую жизнь, лежащую в основе низовой политики. В наше время иерархия становится такой же ярко выраженной проблемой, как классовое неравенство. Об этом свидетельствует количество социологических исследований, выделяющих менеджеров, бюрократов, ученых и им подобных в качестве намечающихся доминантных групп. Новые и тщательно разработанные градации статуса и интересов сегодня имеют такое значение, какого не имели в недавнем прошлом. Они размывают конфликт между наемным трудом и капиталом, бывший в свое время центральным, четко определенным и наиболее интенсивным для традиционных социалистов. Классовые категории переплелись теперь с категориями иерархическими, основанными на расе, гендере, сексуальной ориентации и, конечно, на национальных и региональных различиях. Дифференциация по статусу, характерная для иерархии, имеет тенденцию сближаться с классовой дифференциацией, благодаря чему капиталистическая система становится всеохватной, а этнические, национальные и гендерные различия часто превосходят важность классовых в глазах общественности. В то же время капитализм породил новое, возможно, первостепенное противоречие. Столкновение между экономикой, основанной на непрерывном росте, и истощением природной среды. Сноска 2. Эту проблему и ее многообразные последствия больше нельзя недооценивать, не говоря уже о том, чтобы отмахнуться от нее, как нельзя забыть о потребности людей в пище или воздухе. В настоящее время на Западе, где зародился социализм, наиболее перспективная борьба, кажется, развернулась не столько вокруг доходов и условий труда, сколько вокруг ядерной энергии, загрязнения окружающей среды, вырубки лесов, вредоносного влияния городов, вопросов образования, здравоохранения, общественной жизни и угнетения людей в слаборазвитых странах. Об этом говорят хоть и спорадически антиглобалистские выступления, в которых синие и белые воротнички маршируют в одном строю с гуманитариями среднего класса, движимые общими социальными интересами. Борцы из рядов пролетариата и среднего класса становятся неотличимы друг от друга. Крепкие рабочие, известные своей серьезностью и воинственностью, теперь идут за артистами театра хлеба и кукол, зачастую вполне разделяя их веселый настрой. Представители рабочего и среднего класса сейчас, можно сказать, носят на себе много разных социальных маркеров, бросая вызов капитализму как косвенно, так и напрямую, как на культурных, так и на экономических основаниях. Решая, в каком направлении двигаться, мы не должны игнорировать тот факт, что капитализм, если его не обуздать в будущем, и не обязательно очень далеком, станет заметно отличаться от систем, которые мы знаем сегодня. Можно ожидать, что капиталистическое развитие значительно изменит социальный горизонт в предстоящие годы. Допустимо ли, что фабрики, офисы, города, жилые районы, промышленность, торговля и сельское хозяйство, не говоря уже о моральных ценностях, эстетике, средствах массовой информации и потребностях публики и тому подобном, не изменится в огромной степени до конца 21 века? Исторически главный социальный вопрос состоял в том, как человечество, разделенное классами, эксплуатация, создать общество, основанное на равенстве, развитии подлинной гармонии и свободе. Однако в прошлом столетии капитализм, помимо прочего, заметно его расширил, добавив новый спектр социальных проблем, решение которых едва угадывалось теоретиками социального освобождения 19 и начала 20 веков. Наша эпоха бесконечных оценок прибыли и выгодных инвестиций теперь угрожает превратить само общество в безбрежное море рыночной эксплуатации. Сноска 3. Наблюдая происходящие изменения и ожидая новые, социальные революционеры больше не могут противостоять хищной и одновременно с тем чрезвычайно креативной капиталистической системе, используя идеологии и методы, появившиеся на свет во времена Первой промышленной революции, когда фабричный пролетарий казался главным антагонистом владельца текстильного завода. Также мы не можем использовать идеологию, рожденную в конфликтах, доведенных до нищеты крестьянства с феодальными и полуфеодальными хозяевами. Ни одна из идеологий, провозгласивших себя антикапиталистическими в прошлом, марксизм, анархизм, синдикализм и другие формы социализма, не сохраняет той актуальности, которую она имела на более ранней стадии капиталистического развития и в более ранний период технического прогресса. Ни одна из них не может надеяться охватить то множество новых вопросов, возможности, проблем и интересов, которые капитализм регулярно производит в процессе своей эволюции. Марксизм был наиболее всеобъемлющим и последовательным опытом создания систематической формы социализма, обращающим внимание как на материальные, так и на субъективные исторические предпосылки нового общества. Мы многим обязаны попытке Маркса дать последовательный и убедительный анализ товара и товарных отношений, сформулировать философию революции, систематическую социальную теорию, научную концепцию исторического развития, научную в кавычках, основанную на объективных процессах и гибкую политическую стратегию. Политические идеи марксизма в высшей степени соответствовали потребностям полностью дезориентированного пролетариата и тем формам угнетения, которым промышленная буржуазия подвергала его в Англии в 1840-х годов, несколько позже во Франции, Италии и Германии, и весьма пророчески в России в последние десятилетия жизни Маркса. Вплоть до подъема народнического движения в России, более всего известного благодаря народной воле, Маркс ожидал, что рождающийся пролетариат составит подавляющее большинство населения Европы и Северной Америки и неизбежно вовлечется в революционную классовую войну в результате капиталистической эксплуатации и обнищания. Через несколько десятилетий после смерти Маркса в Европе действительно бушевала разгоравшаяся все шире классовая война, достигшая особенного ожесточения в период между 1917 и 1939 годами, когда она перешла в стадию непосредственного восстания рабочих. В 1917 году, благодаря необычайному стечению обстоятельств, в частности, начала Первой мировой войны, сделавшей несколько квазифеодальных социальных систем Европы крайне нестабильными, Ленин и большевики попытались использовать, правда, со значительными изменениями, труды Маркса, чтобы захватить власть в экономически отсталой империи, протянувшейся на 11 часовых поясов через Европу и Азию. Сноска 4. Однако мы видели, экономические идеи марксизма относились главным образом к эпохе зарождающегося фабричного капитализма XIX века. Эта теория, выдающаяся в трактовке материальных предпосылок социализма, не обращалась к экологическим, гражданским и субъективным силам, тем действенным причинам, которые могли подтолкнуть человечество к движению за революционные и социальные перемены. Напротив, почти столетия марксистское учение находилось в застое. Его теоретики зачастую бывали озадачены развитием, которое обходило марксизм стороной, и начиная с 1960-х годов они механически включали экологические и феминистские идеи в свою шаблонную увриеристскую картину мира. Увриеризм — это теория, согласно которой только рабочие должны руководить социалистическим движением. Равным образом анархизм представляет, даже в его подлинной форме, крайне индивидуалистское мировоззрение, поощряя радикально раскрепощенный образ жизни, зачастую в качестве замены массовых действий. Фактически, анархизм представляет собой наиболее крайнюю формулировку либеральной идеологии, неограниченной автономии, кульминацией которой является прославление героических актов неповиновения государству. Анархистский миф о саморегулировании «autonomous» является фундаментальной претензией личности на превосходство над обществом или даже на противостояние ему. Он выражает персоналистское отсутствие ответственности за коллективное благополучие и ведет к радикальному утверждению всемогущей воли, занимавшей центральное место в идеологических странствиях Ницше. Некоторые самопровозглашенные анархисты даже осуждали массовые социальные акции как бесполезные и чуждые их частным интересам и превратили фетиш то, что их испанские товарищи называют группизмом. Способ действия в малых группах, который носит скорее сугубо личный, чем общественный характер. Анархизм часто путают с революционным синдикализмом. Сложно структурированный и хорошо развитой массовой формой либертарного профсоюзного движения. В отличие от анархизма, он долгое время был привержен демократическим процедурам. Сноска 5. Дисциплине в действиях и организованной долгосрочной революционной практике, направленной на уничтожение капитализма. Близость синдикализма к анархизму проистекает из его сильных либертарных симпатий, но резкий антагонизм между анархистами и синдикалистами имеет долгую историю почти во всех странах Западной Европы и Северной Америки. Об этом свидетельствует напряженность между испанской СНТ и анархистскими группами, связанными с Тьерра и Либердад. В начале 20 века между революционными синдикалистскими и анархистскими группами в России во время революции 1917 года и между IWW в Соединенных Штатах и Швеции, если приводить наиболее показательные примеры в истории либертарного рабочего движения. В своем развитии революционный синдикализм был в различной степени связан с патологией, носящей название увриеризм или воркеризм, поскольку вся его философия, теория, история и политическая экономия были заимствованы часто фрагментарно и опосредованно у Маркса. Так Жорж Сорель и многие другие деятели начала XX века, называвшие себя революционными синдикалистами, однозначно провозглашали свою принадлежность к марксизму и решительно отказывались от анархизма. К тому же революционный синдикализм не предлагает других стратегий социальных изменений, кроме всеобъемлющей стачки. Революционные выступления, подобные знаменитой Всероссийской Октябрьской политической стачке 1905 года, проходили очень бурно, но в итоге оказывались крайне неэффективными. Сколько бы цена ни была всеобщая стачка, для подготовки к прямому столкновению с государством она явно не обладает теми волшебными свойствами, которые ей приписывали революционные синдикалисты в качестве средства социальных преобразований. Ограниченность всеобщей стачки как метода ясно говорит о том, что, являясь эпизодической формой прямого действия, она не сопоставима ни с революцией, ни с глубокими общественными изменениями, для которых необходимы наличие массового движения, годы созревания и четкое понимание направления развития. Революционный синдикализм демонстрировал типичный увриеристский антиинтеллектуализм, отказываясь формулировать последовательную революционную стратегию и превознося пролетарскую спонтанность, из-за чего в иных случаях губил сам себя. Не имея средств для анализа ситуации, испанские синдикалисты и анархисты лишь в малой степени смогли понять положение, в котором они оказались после победы над силами Франко летом 1936 года, и совсем не сумели сделать следующий шаг к упрочению рабоче-крестьянской формы управления. Все эти наблюдения говорят нам о том, что марксисты, революционные синдикалисты и аутентичные анархисты неверно понимают политику. Ее следует рассматривать как сферу гражданской активности и набор институтов, с помощью которых люди демократически напрямую управляют делами своего сообщества. Действительно, левые постоянно принимали управление государством за политику из-за своей упорной неспособности понять, что они не только полностью различны, но и находятся в состоянии радикального напряжения, а фактически в оппозиции друг к другу. Сноска 6. Как я уже писал в другом месте, исторически политика вовсе не возникла из государства, специализированного аппарата, созданного для господства и обеспечения эксплуатации общества в интересах привилегированного класса. Напротив, политика практически по своему определению – это активное участие свободных граждан в городском самоуправлении и защите своей свободы. Можно сказать, что она воплощает в себе то, что французские революционеры 1790-х годов называли «цивицисте» или «цивицисмы». Именно поэтому сам термин «политика» образован от греческого слова «полис» – «город» и использовался в классических Афинах наряду с термином «демократия» для обозначения непосредственного управления города и его гражданами. Точнее, управления города и его гражданами. Потребовались столетия деградации гражданских учреждений, сопровождавшихся в частности образованием классов, чтобы возникло государство, уничтожившее и поглотившее сферу политики. Определяющей чертой левых анархистов является именно марксистская, анархистская и революционно-синдикалистская вера в отсутствие различия между политической и государственнической сферами. Интересно, что, сделав упор на национальное государство как средоточие экономической и политической власти, в том числе государства рабочих, Маркс, как и либертарии, не смог продемонстрировать возможности рабочих полностью и напрямую, без подсредничества наделенной властью бюрократии, контролировать такое государство и, по сути, государственнических или, что равнозначно в случае либертариев, управленческих институтов. В результате марксисты неизбежно видели политическую сферу, которую они обозначили как государство рабочих, как репрессивную структуру, якобы основанную на интересах одного класса – пролетариата. Революционный синдикализм, в свою очередь, фокусировался на контроле над фабриками со стороны рабочих комитетов и конфедеративных экономических советов, как на сосредоточие социальной власти, тем самым просто обходя стороной любые народные институты, существовавшие вне экономики. Как ни странно, это был доведенный до крайности экономический детерминизм, который, как показал опыт Испанской революции 1936 года, оказался совершенно неэффективен. Обширная область реальной управленческой власти от военных дел до правосудия досталась сталинистам и либералам Испании, которые использовали свою власть, чтобы не сповергнуть либертарное движение. А вместе с ним и революционные достижения рабочих синдикалистов в июле 1936 года. Как один писатель мрачно назвал это краткое лето испанского анархизма. Бакунин выразил типичное мнение приверженцев анархизма, когда в 1871 году написал, что новый социальный порядок может быть установлен только путем развития и организации неполитической или антиполитической социальной власти рабочего класса в городе и деревне. Таким образом, он с характерной непоследовательностью отверг муниципальную политику, утвержденную им в Италии приблизительно в том же году. Соответственно, долгое время анархисты считали любое правительство государством и порицали его. Такая точка зрения является инструкцией к уничтожению какой бы то ни было организованной общественной жизни. В то время как государство является инструментом, с помощью которого репрессивный и эксплуататорский класс регулирует и принудительно контролирует поведение эксплуатируемого класса при помощи правящего класса, правительство, или лучше сказать, политическая система управления – это набор институтов, предназначенных для разрешения проблем конституциональной жизни в упорядоченной и, как можно надеяться, справедливой манере. Каждая институционализированная ассоциация, составляющая систему управления общественными делами, присутствие государства или без него, обязательно является правительством. Напротив, каждое государство, хотя оно обязательно является формой правления, является силой, направленной на классовые репрессии и контроль. Каким бы раздражающим это ни казалось для марксистов и анархистов, настойчивое требование конституции ответственного и быстро реагирующего правительства и даже закона или номос было четко сформулировано и зафиксировано в печати угнетенными на протяжении веков в противостоянии своевольному правлению, осуществляемому монархами, знатью и бюрократией. Либертарное непринятие закона, не говоря уже о правительстве как таковом, было столь же нелепо, как изображение змеи, глотающей свой собственный хвост. В конце концов, что останется после этого? Не более чем послеобраз. Остаточное изображение на сетчатке глаза, не имеющее экзистенциальной реальности. Приведенные выше вопросы представляют не только академический интерес. На пороге 21 века социальным радикалам нужен либертарный и революционный социализм, который не является ни продолжением крестьянского ассоцианизма, лежащего в основе анархизма, ни пролетаризмом, лежащим в основе революционного синдикализма и марксизма. Какими бы модными ни были традиционные идеологии, особенно анархизм среди молодежи сегодня, интеллектуальное лидерство должно взять на себя по-настоящему прогрессивный социализм, основанный на либертарных и марксистских идеях, но превосходящих эти старые идеологии. Возродить марксизм, анархизм и революционный синдикализм и наделить их идеологическим бессмертием значило бы препятствовать развитию актуального радикального движения с точки зрения политических радикалов сегодня. Необходим новый и всеобъемлющий революционный взгляд на мир, способный систематически обращаться к ставшим общими вопросам, которые потенциально могут привести большую часть общества в состояние противостояния постоянно развивающейся и изменяющейся капиталистической системе. Столкновение между хищническим обществом, основанным на неограниченной экспансии и внечеловеческой природой, породило множество идей, которые возникли как объяснение нынешнего социального кризиса и значимых радикальных изменений. Социальная экология — это последовательное рассмотрение социального развития, в котором взаимное влияние иерархии и класса на становление цивилизации человечества переплетаются. На протяжении десятилетий утверждала, что мы должны реорганизовать социальные отношения так, чтобы человечество могло жить в безопасном равновесии с миром природы. Сноска 7. В противовес упрощенной идеологии экоанархизма, социальная экология утверждает, что экологически ориентированное общество может быть скорее прогрессивным, нежели регрессивным, делая сильный упор не на примитивизме, самоограничении и отрицании, а на материальных удовольствиях и непринужденности. Если общество будет способно наполнить жизнь своих членов не только удовольствием и достаточным количеством времени, чтобы они могли заниматься интеллектуальным и культурным самосовершенствованием, необходимым для создания цивилизации и яркой политической жизни, ему следует не очернять технику и науку, но привести их в соответствие с представлением о человеческом счастье и досуге. Социальная экология – это экология не голода и материальных лишений, а изобилия. Она стремится к созданию рационального общества, в котором расточительство или даже избыток будут контролироваться новой системой ценностей. И когда или если в результате иррационального поведения возникнет недостаток чего-либо, народные собрания устанавливают рациональные стандарты потребления посредством демократических процессов. Вкратце, социальная экология отдает предпочтение управлению, планированию и регулированию демократически установленному народными собраниями, а не свободным формам поведения, берущим свое начало в индивидуальной эксцентричности. Я считаю, что коммунализм является всеобъемлющей политической категорией, наиболее подходящей для полного охвата и совмещения в себе продуманных и систематических взглядов на социальную экологию, включая либертарный муниципализм и диалектический натурализм. Как идеология, коммунализм опирается на лучшие из старых левых идей. Идеологии, марксизм и анархизм, а точнее либертарную социалистическую традицию, предлагая при этом наиболее широкое, актуальное для нашего времени поле деятельности. Из марксизма он выводит базовый проект, в котором сформулирован рациональный систематический и последовательный социализм и объединены философия, история, экономика и политика. Подчеркнуто диалектически, он пытается обогатить теорию практикой. Из анархизма он черпает свое неприятие государства и приверженность конфедерализму, а также признание того, что иерархия является основной проблемой, которую может преодолеть только либертарное социалистическое общество. Сноска 8. Выбор термина «коммунализм» для философских, исторических, политических и организационных компонентов социализма в 21 веке был не случайным. Слово возникло в Парижской коммуне 1871 года, когда вооруженный народ французской столицы воздвигнул баррикады не только для обороны городского совета Парижа и его административных структур, но и для создания общенациональной конфедерации городов, поселков на замену республиканскому национальному государству. Коммунализм, как идеология, не омрачается индивидуализмом и зачастую является антирационализмом анархизма. Он также не несет на себе историческое время марксистского авторитаризма, воплощенное в большевизме. Он не сфокусирован на фабриках, как основной социальной арене, или на промышленном пролетариате, как на своей главной исторической действующей силе. И он не сводит свободное сообщество будущего к причудливой средневековой деревне. Его наиболее важная цель четко сформулирована в традиционном словарном определении. Коммунализм, согласно словарю английского American Heritage Dictionary of the English Language, является теорией или системой правления, в которой фактически автономные местные сообщества не жестко связаны с федерацией. Сноска 9. Коммунализм фактически стремится переосмыслить значение политики в ее самом широком, наиболее эмансипационном смысле, с целью реализовать исторический потенциал муниципалитета как арены для развития разума и дискурса. Он концептуализирует муниципальное управление, по крайней мере потенциально, как трансформативное развитие, выходящее за пределы органической эволюции в область социальной эволюции. Город представляет собой территорию, где архаические кровные узы, когда-то ограничившие объединением семьей, племен и исключением чужаков, прекратили свое действие, по крайней мере юридически. Он стал территорией, где иерархии, основанные на ограниченных социобиологических атрибутах родства, гендера и возраста, могли быть устранены и заменены свободным обществом, основанным на разделяемой всеми общей человечности. Потенциально он остается территорией, где чужак, которого никогда опасались, может быть полностью поглощен сообществом. Сначала как находящийся под защитой житель общей территории, а в конечном итоге как гражданин, участвующий в принятии политических решений на общественной арене. Это прежде всего территория, на которой институты и ценности уходят корнями не в зоологию, а в гражданскую деятельность человека. Помимо этих исторических функций, муниципалитет представляет собой единственную область для объединения людей, основанную на свободном обмене идеями и творческими усилиями, направленную на использование возможностей сознания на службе свободы. Это область, в которой простая анималистическая адаптация к существующей и предопределенной среде может быть радикально заменена упреждающим рациональным вмешательством в мир. Мир, который в действительности еще предстоит создать и сформировать при помощи разума, с целью положить конец экологическим, социальным и политическим атакам, которым человечество и биосфера подвергались со стороны классов и иерархий. Освобожденным от господства, а также материальной эксплуатации, фактически созданной заново в качестве арены для человеческого творчества во всех сферах жизни, муниципалитет становится этическим пространством для хорошей жизни. Таким образом, коммунализм не является всего лишь выдумкой и продуктом пустого фантазерства. Он выражает твердую концепцию и практику политической жизни, сформированную диалектикой социального развития и разума. В качестве явно политического корпуса идей коммунализм стремится восстановить и ускорить развитие города в форме, соответствующей его величайшим потенциальным возможностям и историческим традициям. Это не означает, что коммунализм принимает муниципалитет таким, какой он есть сегодня. Напротив, современный муниципалитет наделен многими государственническими чертами и часто функционирует в качестве агента буржуазного национального государства. Сегодня, когда, казалось бы, национальное государство все еще играет главенствующую роль, права, которыми обладают современные муниципалитеты, не могут быть отброшены как эпифеномены более фундаментальных экономических отношений. Действительно, в значительной степени они представляют собой трудом добытые достижения простых людей, которые на протяжении всей истории защищали их от нападок правящих классов, даже от буржуазии как таковой. Конкретное политическое измерение коммунализма известно как либертарный муниципализм, сноска 10. В своей либертарной муниципалистской программе коммунализм решительно стремится ликвидировать государственнические муниципальные структуры и заменить их институтами либертарного управления. Он направлен на радикальное преобразование органов городского управления в народные демократические собрания, основанные на соседских кварталах, поселках и деревнях. В этих народных собраниях граждане, как средний, так и рабочий класс, в непосредственной близости решают дела общества, принимая политические решения в условиях прямой демократии и воплощая в жизнь идеалы гуманистического рационального общества. Если мы хотим иметь тот тип свободной социальной жизни, к которому мы так стремимся, наша совместная политическая жизнь должна иметь форму демократии как минимум. В свою очередь, для решения проблем и вопросов, выходящих за рамки одного муниципалитета, демократизированные муниципалитеты должны объединиться в более широкую конфедерацию. Эти собрания и конфедерации самим своим существованием могли бы бросить вызов легитимности государства и государственнических форм власти. Их целью могла бы стать замена государственной власти и государственного управления властью народа и социально-рациональной трансформативной политикой. И они бы стали ареной столкновения классовых конфликтов, а также местом, где классы могли бы быть устранены. Либертарные муниципалисты не питают заблуждений о том, что государство беспристрастно отнесется к их попыткам заменить профессиональную власть властью народной. Они не испытывают иллюзий, что правящие классы спокойно позволят коммуналистскому движению требовать прав, которые посягают на верховную власть государства над городами. Исторически сложилось так, что регионы, населенные пункты и прежде всего города отчаянно пытались вернуть себе свой местный суверенитет от государства, хотя и не всегда в благородных целях. Можно ожидать, что попытка коммуналистов восстановить власть больших и малых городов и объединить их в конфедерации вызовет растущее сопротивление со стороны национальных институтов. Очевидно, что новые муниципальные конфедерации народных собраний будут олицетворять двоевластие, направленное против государства, которое станет источником растущей политики напряженности. Либо коммуналистское движение будет радикализировано из-за этого напряжения и решительно встретится со всеми последствиями лицом к лицу, либо оно наверняка погрязнет в трясине компромиссов, что снова вовлекут его в социальный порядок, который оно когда-то стремилось изменить. То, каким образом движение встретит этот вызов, станет наглядным мерилом его серьезности в стремлении изменить существующую политическую систему и общественное сознание, которое оно развивает в качестве источника общественного просвещения и лидерства. Коммунализм представляет собой критику иерархического и капиталистического общества в целом. Он стремится изменить не только политическую, но и экономическую жизнь общества. Его цель – не национализация экономики или сохранение частной собственности на средства производства, но муниципализация экономики. Он стремится интегрировать средства производства в экзистенциальную жизнь муниципалитета таким образом, чтобы каждое производственное предприятие попадало под действие закона местного собрания, который решает, как оно будет функционировать для удовлетворения интересов сообщества в целом. Разделение между жизнью и работой, столь преобладающее в современной капиталистической экономике, должно быть преодолено таким образом, что желания и потребности граждан, творческие вызовы в процессе производства и роль производства в формировании мышления и самоопределения были учтены. «Человечество создает себя», если цитировать название книги Гордона Чайлда о городской революции в конце эпохи неолита и подъеме городов. И делает это не только интеллектуально и эстетически, но и посредством расширения человеческих потребностей, а также производственных методов их удовлетворения. Мы открываем самих себя, наши возможности и их актуализацию через творческую и полезную работу, которая не только преобразует природный мир, но и ведет к нашему самоформированию и самоопределению. Мы также должны избегать ограниченности интересов и в конечном итоге стремления к собственничеству, от которых страдали многие самоуправляемые предприятия, такие как коллективные хозяйства во время русской и испанской революций. Склонности многих социалистических самоуправляемых предприятий, даже под красными и красно-черными флагами, соответственно, революционной России и революционной Испании, формы коллективного капитализма были недостаточно описаны в литературе. В конечном счете это привело многие из таких предприятий к конкуренции друг с другом за сырье и рынки сбыта. Сноска 11. Наиболее важно то, что в коммуналистической политической жизни рабочие разных профессий занимали бы свои места в народных собраниях не как рабочие, печатники, сантехники, литейщики и так далее, в соответствии со специальными профессиональными интересами, которые бы они преследовали, но как граждане, чьей первостепенной заботой были бы общие интересы общества, в которых они живут. Граждане должны быть освобождены от своей партикуляристской идентичности, как рабочих, специалистов и отдельных личностей, озабоченных в первую очередь своими частными интересами. Муниципальная жизнь должна стать школой для формирования граждан, как за счет принятия новых граждан, так и за счет обучения молодежи, в то время как сами собрания должны функционировать не только как постоянные институты принятия решений, но и как арены для обучения людей работе со сложными гражданскими и региональными делами. Сноска 12. При коммуналистском образе жизни традиционная экономика с ее упором на цены и ограниченные ресурсы будет заменена этикой с ее заботой о человеческих потребностях и хорошей жизни. Человеческая солидарность или филия, как ее называли греки, заменила бы материальную выгоду и эгоизм. Муниципальные собрания стали бы не только насущным местом действия для гражданской жизни и принятия решений, но и центрами для теневой мир экономической логистики, должным образом скоординированного производства и гражданских операций будет демистифицирован и открыт для изучения и участия гражданского населения в целом. Появление нового гражданина ознаменовало бы выход за пределы партикуляристского классового бытия, традиционного социализма и формирование нового человека, чего в конечном счете надеялись достичь революционеры в России. Теперь человечество смогло бы подняться до универсального состояния сознания и рациональности, которые великие утописты XIX века и марксист надеялись создать своими усилиями, открыв путь к самореализации человечества как вида, воплощающего разум, а не материальный интерес, и способного производить себе материальный постдефицит, а не аскетичную гармонию, наслаждаемую моралью недостатка и материальных лишений. Сноска 13. Классическая афинская демократия V века до нашей эры, источник западной демократической традиции, была основана на принятии решений на общинных народных собраниях и конфедерациях этих муниципальных собраний. На протяжении более чем 2000 лет политические труды Аристотеля вновь и вновь помогали улучшить наше осознание города в качестве места для реализации возможностей человеческого разума, самосознания и хорошей жизни. Соответственно, Аристотель проследил возникновение полиса из семьи или ойкос, то есть царства необходимости, где человеческие существа удовлетворяли свои, по сути, животные потребности, и где власть принадлежала старшему мужчине. Но объединение нескольких семей, как он заметил, стремилось к чему-то большему, чем удовлетворение повседневных потребностей. Сноска 4. Эта цель положила начало самому раннему политическому образованию в деревне. Как известно, Аристотель описывал человека, под которым он имел в виду взрослого греческого мужчину, сноска 15, как политическое животное, политикон зоон, которое находилось во главе семьи и руководило другими членами не только для удовлетворения их материальных потребностей, но и в качестве материальной предпосылки для его участия в политической жизни, где дискурс и разум заменили бездумные поступки, обычаи и насилие. Таким образом, когда несколько деревень объединяются в единое целостное сообщество, койнонан, достаточно большое, чтобы быть почти или вполне самодостаточным, продолжает он, возникает полис, берущий начало из насущных жизненных потребностей и продолжающий свое существование во имя хорошей жизни. Сноска 16. Таким образом, для Аристотеля и, как мы можем предположить, для древних афинян, функции муниципалитета самого по себе не были строго инструментальными или даже экономическими. Как место человеческого объединения, муниципалитет, а также социальные и политические соглашения, которыми были созданы людьми, живущими там, представляя собой телос человечества, место действия par excellence, где люди на протяжении истории могли реализовывать свой потенциал разума, самосознания и творчества. Таким образом, для древних афинян политика означала не только решение практических дел государства, но и гражданскую деятельность, на которую возлагались моральные обязательства перед сообществом. Ожидалось, что все граждане будут участвовать в гражданской деятельности как этические существа. Примеры муниципальной демократии не ограничивались древними афинами. Как раз наоборот, задолго до того, как классовая дифференциация привела к возникновению государства, самые ранние институциональные структуры местной демократии возникли на базе многих относительно светских городов. Возможно, собрания людей существовали в древнем Шумере, в самом начале так называемой городской революции, около 7 или 8 тысяч лет назад. Они явственно возникли у греков и до порождения братьев Гракхов, были популярными центрами власти в республиканском Риме. Они были повсеместно распространены и в средневековых городах Европы, и даже в России, особенно в Новгороде и Пскове, которые какое-то время были одними из самых демократичных городов славянского мира. Следует подчеркнуть, что собрания начали приближаться к форме истинно современной формы в парижских кварталах 1793 года, когда стали подлинно движущей силой Великой Революции и осознанным средством для создания нового политического тела. То, что им никогда не уделялось должного внимания в литературе о демократии, особенно в демократических марксистских направлениях, и в среде революционных синдикалистов является ярким свидетельством недостатков революционной традиции. Эти демократические муниципальные институты обычно пребывали в состоянии воинственной напряженности с цепкими монархами, феодалами, богатыми семьями и грабительскими захватчиками до тех пор, пока они не бывали разгромлены, зачастую в кровопролитной борьбе. Невозможно переоценить то, насколько каждая великая революция в современной империи имела гражданское измерение, которое сглаживалось в радикальных историях, поскольку акцент делался на классовом антагонизме, каким бы важным ни был этот антагонизм. Так немыслимо, чтобы английскую революцию 1640-х годов можно было понять без обозначения Лондона в качестве его места действия. Или таким же образом невозможны любые дискуссии о различных французских революциях без акцента на Париже, или о русских революциях без упоминания Петрограда, или об испанской революции 1936 года без упоминания Барселоны, как наиболее развитого социального центра. Центральное положение города не просто географический факт, но прежде всего глубоко политический, включающий в себя способы, которыми революционные массы объединились и дискутировали, гражданские традиции, которые впитали, и в среду, которая способствовала их революционным взглядам. Либертарный муниципализм является неотъемлемой частью коммуналистской системы, по сути, его практическим применением, точно так же, как коммунализм в качестве систематического корпуса революционной мысли не имеет смысла без либертарного муниципализма. Различие между коммунализмом и подлинным или «чистым» в кавычках анархизмом, не говоря уже о марксизме, слишком велики, чтобы их можно было охватить одной лишь приставкой наподобие анархо, социальный, нео или даже либертарный. Любая попытка совести коммунализм к простому варианту анархизма значила бы отрицание целостности обеих идей и по существу игнорирование их противоречащих друг другу концепций демократии, организации выборов, правительства и тому подобного. Гюстав Ле Франце, парижский коммунар, который, возможно, ввел в употребление этот политический термин, категорически заявил, что он коммуналист, а не анархист. Сноска 17. Прежде всего, коммунализм занимается проблемой власти. Сноска 18. В отличие от разнообразных коммунитарных предприятий, которым отдают предпочтение многие самопровозглашенные анархисты, вроде народных мастерских, типографий, продовольственных кооперативов и садов на заднем дворе, приверженцы коммунализма мобилизуются, чтобы участвовать в качестве избирателей в потенциально важном центре власти – муниципальном совете, и пытаются принудить его к созданию местных районных собраний, способных повлиять на законодательство. Следует подчеркнуть, что эти собрания сделали бы все возможное для делегитимации и свержения государственных органов, которые в настоящее время контролируют их деревни, поселки или города, а затем действовали бы в качестве реальных локомотивов в осуществлении власти. Как только ряд муниципалитетов будут демократизированы в соответствии с коммуналистскими принципами, они будут методично объединяться в муниципальные лиги и оспаривать роль национального государства, а также пытаться получить контроль над экономической и политической жизнью через народные собрания и конфедеральные советы. Наконец, коммунализм, в отличие от анархизма, решительно призывает к принятию решений большинством голосов как единственному справедливому способу принятия решения большим количеством людей. Исконные анархисты заявляют, что этот принцип «власть большинства над меньшинством» является авторитарным, и вместо этого предлагают принимать решения консенсусом. Консенсус, при котором отдельные лица могут наложить вето на решение большинства, грозит упразднением общества как такового. Свободное общество – это не то общество, в котором его члены, подобно гомеровским поедателям лотосов, живут в состоянии блаженства без памяти, искушений или знаний. Нравится нам это или нет, но человечество вкусило плод знаний, и его память исполнена историей и опытом. При свободе, воплощаемой в реальной жизни, в отличие от простых расглагольствований в кафе, права меньшинства выражения своих несогласных взглядов всегда будут защищены в той же мере, как и права большинства. Любые ограничения этих прав будут немедленно отрегулированы сообществом, будем надеяться, мягко. Но если это будет неизбежно, то и принудительно. Иначе социальная жизнь низвергнется в полный хаос. Действительно, взгляды меньшинства будут высоко цениться как потенциальный источник новых идей и зарождающихся истин, без которых общество лишится источников творчества и достижений в развитии. Ведь новые идеи обычно исходят от вдохновенных меньшинств, которые постепенно занимают все более центральное положение, коего они удостаиваются в определенное время и в определенном месте, до тех пор, пока они не будут оспорены как общепринятая истина периода, что начинает отходить в прошлое и требует новых взглядов, взглядов меньшинства, чтобы заменить закостенелые ортодоксии. Остается спросить, как нам достичь этого рационального общества? Как мог бы выразиться один писатель-анархист, хорошее общество или доподлинно естественное в кавычках положение дел, включая в кавычках естественного человека, существует под тяжелым бременем цивилизации, наподобие плодородной почвы под снегом. Из этого образа мысли следует, что все, что мы должны сделать для достижения хорошего общества, это каким-то образом уничтожить снег, то есть капитализм, национальные государства, церкви, традиции, онные школы и другие почти бесконечные типы институтов, которые извращенным образом воплощают в себе господство в той или иной форме. По-видимому, после того, как государственные, правительственные и культурные институты будут попросту устранены, возникнет анархическое общество, цельное, готовое функционировать и процветать, как свободное общество. Для подобного общества, в кавычках, если его можно так назвать, не потребуется активный процесс создания. Нам следует лишь позволить снегу над ним растаять. Увы, процесс рационального создания свободного коммуналистского общества потребует гораздо больше размышлений и работы, чем принятие мистифицированной концепции ничем не омраченного счастья аборигенов. Прежде всего, коммуналистское общество должно опираться на усилия новой радикальной организации по изменению мира, обладающей новым политическим словарем для объяснения своих целей, а также новой программой и теоретической основой для того, чтобы ее цели были последовательны. В первую очередь, для этого потребуются преданные делу личности, готовые взять на себя ответственность за образование и лидерство. Если мы только хотим, чтобы слова полностью обратились в мистификацию, скрывающуюся за собой реальность, существующую прямо у нас на глазах, следует как минимум признать, что лидерство всегда присутствует и не исчезает лишь потому, что она завуалирована такими эвфемизмами, как «милитанты» или, как в Испании, «влиятельные милитанты». Следует также признать, что многие люди в более ранних группах, вроде СНТ, были не просто влиятельными милитантами, но совершенно очевидными лидерами, чьим взглядам уделялось больше внимания, чем взглядам других, и заслуженно, поскольку они основывались на большом опыте, знаниях и мудрости, психологических качествах, необходимых для эффективного руководства. В действительности серьезному либертарному подходу к лидерству не мешало бы отдать должное реальности и решающей важности лидеров, тем более чтобы установить столь необходимые формальные структуры и правила, способные эффективно контролировать и изменять деятельность лидеров и отзывать их, когда члены решат, что их уважением злоупотребляют, или когда лидерство перерастает в практику злоупотребления властью. Либертарное муниципалистское движение должно функционировать не благодаря верности его легкомысленных и робких членов, но благодаря людям, которые закалялись в идеях, процедурах и деятельности движения. Фактически, они должны продемонстрировать серьезную приверженность своей организации. Организации, структуру которой четко изложена в официальном уставе и соответствующих положениях. Без демократически оформленной и одобренной институциональной структуры, члены и лидеры, которые могут быть привлечены к ответственности, ясно выраженные стандарты ответственности перестают существовать. Именно когда члены больше не несут ответственности перед конституционными и нормативными постановлениями, проявляется авторитаризм, которым в конечном итоге приводит к уничтожению движения. Свободу от авторитаризма лучше всего гарантирует только ясное, четкое и детализированное распределение власти, а не претензии на то, что власть и лидерство являются формами правления или либертарные метафоры, которые лишь скрывают реальность. Именно тогда, когда организация не способна ясно выразить эти регулятивные детали, возникают условия для ее вырождения и распада. Ирония состоит в том, что никакой другой слой общества не был более настойчив в требовании своей свободы волеизъявления вопреки всякому регулированию, чем вожди, монархи, дворяне и буржуазия. И подобным же образом даже анархисты с самыми высокими побуждениями рассматривали индивидуальную автономию как истинное выражение свободы от искусственности цивилизации. В мире истинной свободы, то есть свободы, которая была реализована как результат осознанности, знание и необходимости будет более честным и верным по отношению к реальности знать, что мы можем и не можем делать, чем избегать ответственности, сопряженной с ограничениями мира, в котором мы живем. Как заметил Маркс более полутора веков назад, люди творят свою собственную историю, но они не создают ее так, как им заблагорассудится. Необходимость левых интернационалистов смело продвигаться за пределы марксистских, анархистских, синдикалистских или размытых социалистических рамок коммуналистским основаниям сегодня абсолютно актуальным. Редко в истории левых политических идей бывали в таком диком и безответственном беспорядке идеологии. Редко так пренебрежительно относились к самой идеологии. Редко можно было услышать призыв единства на любых условиях с таким отчаянием. Безусловно, различные тенденции, противостоящие капитализму, действительно должны объединяться вокруг усилий по дискредитации и, в конечном счете, полному уничтожению рыночной системы. Для таких целей единство является бесценным и желанным компонентом. Нужен единый фронт всех левых для противостояния укоренившейся системе, по сути культуры, товарного производства и обмена, а также для защиты остаточных прав, завоеванных массами ранее в борьбе против деспотических правительств и социальных систем. Однако безотлагательность этой потребности не требует, чтобы участники движения отказывались от взаимной критики или наступали на горло критики авторитарных черт, присущих антикапиталистической организации. И меньше всего это требует от них поступаться целостностью и самобытностью собственных разнообразных программ. Подавляющее большинство участников сегодняшнего движения – неопытные молодые радикалы, достигшие совершеннолетия в эпоху постмодернистского релятивизма. Как следствие, движение отмечено пугающей эклектикой, в которой еще не укоренившееся мнение находится в гремучей смеси с идеалами, которые должны основываться на полностью объективных предпосылках. Сноска 19. В среде, где не существует ценности четкого выражения идей, а термины используются ненадлежащим образом, и где об аргументации пренебрежительно отзываются как об агрессивной и, что еще хуже, вызывающей разногласия, становится трудно сформулировать идеи в средоточии дебатов. Идеи лучше всего развиваются и созревают не в тишине и контролируемой влажности идеологического питомника, а в суматохе споров и взаимной критики. Вслед за революционными социалистическими практиками прошлого коммуналисты попытаются сформулировать минимальную программу, которая призывает к удовлетворению насущных проблем, таких как улучшение оплаты труда и жилищных условий или достаточное парковое пространство и транспорт. Эта программа минимум будет направлена на удовлетворение самых элементарных потребностей людей – на улучшение их доступа к ресурсам, которые делают повседневную жизнь более сносной. Программа «Максимум», напротив, дает представление о том, какой могла быть человеческая жизнь при либертарном социализме. По крайней мере, настолько, насколько подобное общество поддается прогнозированию в мире, который постоянно меняется под воздействием, казалось бы, нескончаемых промышленных революций. Однако свою программу и практику коммуналисты будут рассматривать как процесс. В сущности, это будет переходная программа, в которой каждое новое требование является трамплином для все возрастающих требований, ведущих к более радикальным и в конечном счете революционным требованиям. Одним из наиболее ярких примеров подобного переходного требования был программный призыв Второго интернационала в конце XIX века к созданию народного ополчения на замену профессиональной армии. В других случаях революционные социалисты требовали, чтобы железные дороги находились в общественной собственности. Или, как могли бы потребовать революционные синдикалисты, контролировались рабочими железнодорожниками, а не в частной собственности и эксплуатации. Ни одно из этих требований само по себе не было революционным. Но в политическом плане они открыли путь к революционным формам собственности и деятельности, которые, в свою очередь, могли быть расширены для достижения максимальной программы движения. Некоторые могут раскритиковать подобные поэтапные попытки как реформистские, но коммуналисты не утверждают, что коммуналистического общества можно достичь законодательным. В краткосрочной перспективе эти требования пытаются установить новые правила взаимодействия между людьми и капиталом, правила, которым тем более необходимы времена, когда прямое действие путают с протестами по обычным случаям, повестка которых полностью определена правящими классами. В целом, коммунализм пытается спасти область публичных действий и дискурса, которая либо исчезает, либо сводится к зачастую бессмысленным столкновениям с полицией или уличному театру, который, каким бы искусным он ни был, сводит серьезные проблемы к упрощенным представлениям, не имеющим содержательного влияния. Напротив, коммуналисты пытаются создать устойчивые организации и институты, которые могут играть социально-трансформативную роль в реальном мире. Примечательно, что коммуналисты без колебаний выставляют кандидатов на муниципальных выборах, которые в случае избрания использовали бы реальную власть, представляемую их должностью, чтобы законодательно создать народные собрания. Эти собрания, в свою очередь, в конечном счете, обретут власть создавать эффективные формы управления в виде городского собрания. Поскольку возникновение города и городских советов намного определило возникновение классового общества, советы, основанные на народных собраниях, по своей сути не являются государственными органами. И серьезное участие в муниципальных выборах противодействует попыткам социалистов-реформистов избрать государственных делегатов, государственников-делегатов. Предлагая историческое либертарное видение муниципальных конфедераций в качестве практичной, способной постоять за себя и политически заслуживающей доверия народной альтернативы государственной власти. В самом деле, коммуналистские кандидаты, которые открыто осуждают парламентских кандидатов за оппортунизм, удерживают на плаву дискуссию о том, как можно достичь либертарного социализма, вялотекущие дебаты, тянущиеся годами. Не стоит поддаваться самообману относительно возможностей, существующих как средство преобразования нашего иррационального общества в рациональное. Наше решение о том, как преобразовать существующее общество, все еще находится на повестке у истории и сталкивается с огромными проблемами. Но если нынешние и будущие поколения не будут полностью порабощены культурой, основанной на тошноты, щепетильных расчетах, так и полицией со средоточивым газом и водометами, мы не сможем отказаться от борьбы за уже обретенные свободы и будем пытаться распространить их на свободное общество, где бы не возникла такая возможность. Во всяком случае, теперь мы знаем, учитывая все имеющее оружие и средства экологического разрушения, что необходимость радикальных изменений не может откладываться до бесконечности. Ясно одно – люди слишком умны, чтобы не иметь рационального общества. И самый серьезный вопрос, с которым мы сталкиваемся – достаточно ли они рациональны, чтобы его достичь? Ноябрь 2002 год.